Глава 14. Когда Китти уехала, и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее и такое нетерпеливое желание поскорее. Поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался, как смерти этих 14 часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы как-нибудь не оставаться одному, чтоб обмануть время. Степан Аркадьич был бы для него самый приятный собеседник, но он ехал, как он говорил, на вечер в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив и что он любит его и никогда не забудет то, что он для него сделал. Взгляд и улыбка Степана Аркадьича показали Левину, что он понимал, как должно это чувство. «Что ж, не пора умирать», — сказал Степан Аркадьич с умилением, пожимая руку Левина. «Нет», — сказал Левин. Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав: «Как я рада, что вы встретились опять с Китти. Надо дорожить старыми дружбами». Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как все это было высоко и недоступно ей, и она не должна была сметь упоминать об этом. Левин простился с ними, но, чтобы не остаться одному, прицепился к своему брату. — Ты куда едешь? — Я в заседании. — Ну, я с тобой, можно? — Отчего же поедем? — улыбаясь, сказал Сергей Иванович. — Что с тобой нынче? Со мной? — Со мной счастье, — сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. — Ничего тебе, а то душно. Со мной счастье. Отчего ты не женился никогда? Сергей Иванович улыбнулся. — Я очень рад. Она, кажется, славная дед, — начал было Сергей Иванович. — Не говори. «Не говори, не говори!» — закричал Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы и запахивая его. «Она славная девушка!» Были такие простые, низменные слова, столь несоответственные его чувству. Сергей Иванович засмеялся веселым смехом, что с ним редко бывало. «Ну, все-таки можно сказать, что я очень рад этому». «Это можно завтра, завтра, и больше ничего, ничего, ничего, молчание!» — сказал Левин и, запахнув его еще раз шубой, прибавил: «Я тебя очень люблю, что ж, можно мне быть в заседании?» — Разумеется, можно. — О чем у вас нынче речь? — спрашивал Левин, не переставая улыбаться. Они приехали в заседание. Левин слушал, как секретарь, запинаясь, читал протокол, которого, очевидно, сам не понимал. Но Левин видел по лицу этого секретаря, какой он был милый, добрый и славный человек. Это видно было потому, как он мешался и конфузился, читая протокол. Потом начались речи.